Глава 15. Времени оставалось мало. Перед важными делами отдохнуть не роскошь, а необходимость. И завтра у меня именно такое дело. Сейчас же, использовав каскад телепортов, я просто телепортировался к Булроушам. К сожалению, решить текущую проблему прямо здесь и сейчас я не мог. Не хватит ресурсов, времени и прочего. Однако первые шаги предпринял. Люди работают над вопросом, и все, что необходимо, это набраться терпения и ждать, попутно минимизируя потери среди жителей и финансовые затраты. Старейшина меня явно ждал, так как стол к моменту моего прибытия просто ломился от яств. Стоило мне прийти и присесть за стол, как появилась рядом Демелла и присела на свое место. «Разведал?» «Да, это не совсем те твари, о которых мы думали, тут скорее синокосцы, мутировавшие, и какое-то создание тьмы. Описав все, что я видел в процессе, то имел удовольствие лицезреть грустное лицо Демеллы. Они начали играть грязно». Очень грязно. Этих созданий я помню еще со времен Древней Войны Богов. Эти твари кажутся достаточно простыми противниками, но на самом деле это не совсем так. Видишь ли, они действительно высасывают мою силу и из-за этого размножаются очень и очень быстро. К тому же они крепче, чем кажутся, и что самое плохое, обладают коллективным разумом. Что-то еще? Главная проблема в том, что я не смогу с ними помочь. Видишь ли, если я приближусь, то потеряю очень много силы, а они станут непомерно сильны. Разберемся. Я уже предпринял первые шаги. Постарайся пока не приближаться к тем краям, не накачивай тварей. Демелла серьезно кивнула. Сделаю. Я же взял яблоко. Вкусные они здесь. Выращенные под патронажем самой богини природы. Я пойду, вопрос взят под мой контроль. А пока поболейте за меня на турнире. Распрощавшись со старейшиной и богиней, я перебрался в Альту, а там, забравшись в горячую ванну, наконец расслабился. Дела будут завтра, а сейчас съесть то самое яблоко, нежесть параллельно в пенке и отправиться спать. Проснулся я в шикарном настроении, вскочив, сделал комплекс упражнений. Последнее время в суматохе временами пропускаю его, но сегодня не тот день. Добравшись до нижнего этажа, немного подумал, но сразу садиться завтракать прям тут не стал, а вышел из таверны. Завтрак, как говорят вообще, важнейший прием пищи. Сейчас же, в этот весьма особенный день, мне нужны были все бонусы, а их получить можно было только в особых, весьма дорогих заведениях. Дойдя до некоего пафосного заведения, на ходу переобмундировался в костюм и вошел внутрь. Куча официантов, охрана, какие-то лакеи и прочий обслуживающий персонал. Не успел я толком зайти и оглядеться, как ко мне побежала девица. В наряде, что неведомым мне образом сочетал строгость и фривольность, и, уточнив, что я кушаю один, провела за столик. Мановение руки, и передо мной появилось меню, после чего девушка удалилась, оставив меня изучать красивые страницы произведения искусства. К сожалению, сейчас попробовать все я не мог по разумным причинам, так как блюдо пришлось выбирать не по вкусовым предпочтениям, а по набору бонусов к необходимым характеристикам. В итоге вышел набор весьма странный. Суп из устриц, гречневая каша с ананасово-мясной подливой и пиноколада. Несмотря на то, что блюда одним своим названием вызывали некоторый ужас, на деле они оказались вполне себе съедобными, более того, вкусными. Позавтракав, я расплатился и вышел на улицу. Обслуживание в ресторане было прекрасным, даже, можно сказать, вычурным, из-за чего мне было не по себе. Пока до турнира оставалось время, заскочил в алхимическую лавку и взял пару дорогущих склянок, что были даже не на вес золота, а куда дороже. Лавка алхимика была последним местом, которое я посетил перед турниром, и пусть время еще оставалось, однако мне очень уж не хотелось опаздывать на подобное мероприятие. Не тот контингент, который будет меня ждать, да и не те награды, что я готов проигнорировать. По большому счету, подобных наград я не видел вовсе, а это говорит о многом. Комнаты, в которые нас определили, напоминали скорее королевский люкс. Здесь было все, что необходимо для комфортного отдыха и даже больше. 5 комнат, среди которых были кабинет, гостиная, спальня, кухня с роскошным баром и огромный бассейн. Место поистине шикарное, и это место оказалось в моем распоряжении на целых 2 часа. Ровно до тех пор, пока ко мне не зашел один из помощников распорядителя турнира, который объявил о том, что подошло время коллегиального выступления. Пусть турнир и для первой сотни игроков, однако он в первую очередь был развлекательным мероприятием, а остальные цели, такие как поднятие боевого духа населения, усиление авангарда и ряд репутационных задач, были сопутствующими вещами, что решались попутно с основной. Представь себе Колизей, окутанный магией и окруженный не пресловутыми символами современного мира, а замками, парками и прочей атрибутикой средневекового мира. В самом центре сооружения располагается массивная каменная арена, усеянная символами и рунами, излучающими мощь древних заклинаний. Ее стены украшены настенными резьбами, фресками, изображающими эпические сражения и подвиги легендарных героев. Вокруг арены возвышались бесчисленные трибуны, забитые до отказа зрителями, жаждущими увидеть эпические поединки игроков из первой сотни рейтинга. Зрители заполнили каждый свободный уголок, ожидая начала битвы. Здание было столь огромным, что крик ни один человек на одном краю арены, человек на другом его даже не услышит при отсутствии шума. Впрочем, отсутствие шума было явно не свойственно этому дню. Голоса жителей Цистроя и гостей сего чудного города звучат громко и восторженно. Вот только их было так много, что вычленить хоть что-то не смог бы никто, так как все голоса слились в некую какофонию праздничного гвала. Над ареной и всеми зрителями возвышалась ложа короля. Он не просто был высокопоставленным зрителем и хозяином мероприятия, но и судьей, который наблюдает за боями и принимает решения в случае спорных моментов. Сейчас он стоял на высокой платформе, обернутый в длинный плащ, который красиво развивался на ветру, символизируя его власть и авторитет. Король взмахнул рукой, и над ареной разлилась аура магии, создавая эффект бегущих и охотящихся друг за другом света и тени. Кульминация началась в момент, когда свистопляска теней и света стала нереально быстрой. Оркестр взял верхний аккорд и... тишина. Вышедший король поднял руку и начал речь. «Добро пожаловать на первый в своем роде турнир. Здесь сойдутся в бою сильнейшие из сильнейших. Поприветствуем их!» В небо ударили салюты, свет осветил наш весьма красивый ряд, причем, несмотря на яркость света, нас он не слепил. А вот звук, что выдавала целая армия ртов, был оглушающим. Казалось, что от этого рева содрогнулась земля. Лепестки цветов, что плавно спускались после салюта, дрогнули и взмыли на добрые 5 метров вверх. Закружившись в маленькие фонтанчики и вследствие ускорив свое падение. Но стоило им только упасть, как всю арену окутал запах трав и цветов, смешиваясь в мистический аромат. Но торжественная часть на этом не закончилась. Король с большим радушием и, что говорил, куда больше, по памяти прочитал наши ники, отдавая дань уважения каждому из присутствующих здесь бойцов. Любопытно, но среди участников можно было увидеть магов в длинных мантиях с капюшонами, воинов в кольчугах и бронях. Лучников, точно прицеливающихся в свою цель, и рыцари, держащих в руках массивные мечи, были среди нас и представители моей профессии, причем в двух экземплярах в моем лице и пресловутый «Вайпер», он же «Змеиный клык», «Рога», о котором я слышал уже очень многое, но не довелось встретиться. Наконец, представление бойцов закончилось, и арену мы покинули, но лишь за тем, чтобы немного разогреть зрителей и устроить показательные бои между местными представителями гильдий. Тут же, по мановению руки распорядителя, на арене образовались всевозможные полосы препятствий, которые стали проходить лучшие из местных бойцов, которые, хоть и были пройдены весьма и весьма качественно, однако до уровня бойцов, что только что покинули арену, явно не дотягивали. После показательных выступлений на турниках началось массовое сражение. Как только над ареной прозвучал сигнал, все участники пронзили арену своей магией и метательным оружием. Вспышки света и мощные волны энергии заполнили все пространство, создавая потрясающее зрелище. Огненные шары, молнии и кристаллы льда с легкостью проникают сквозь воздух, вызывая магические взрывы и землетрясения. Их перечеркивали стрелы, копья и дротики, что либо светились дополнительными усилениями, либо были как есть элегантные в своей смертоносности. Чуть позже в бой вступили рыцари и воины, что также показывали виртуозное владение оружием, составляя на поле боя весьма существенную конкуренцию всевозможным бойцам дальнего боя. Зрители, следящие за этим весьма реалистичным, приближенным к настоящим боевым действиям и захватывающим шоу, фонтанировали просто массу эмоций от трепетания и волнения до восторга и восхищение. Каждый тактический ход, каждый выверенный, достигший цели удар сопровождается оглушительными аплодисментами и воскликами ошеломленной толпы. Толпы, дорвавшейся до зрелищ. Когда шоу закончилось, наступила очередь главного блюда сего мероприятия, и на арену пригласили первую пару противников. То, кто будет с кем сражаться, определила удача, что вершилась на глазах миллионов любопытных глаз. На этот раз вопрос решался не где-то за кулисами, нет. На королевском ложе был бархатный мешок, из которого местный правитель доставал мячики с номерами, по которым и начиналось распределение. Итак, перед каждым боем. Сказать, что все бои были захватывающими, не сказать ничего. Об этом говорила и реакция зрителей. Представляете, только несколько миллионов человек, что орали и улюлюкали, в мгновение смолкли, и бои до самого того момента, пока не будет явен победитель, проходили в тишине. Одним из таких сражений была битва между рыцарем и магом. Оба персонажа воплощали в себе настоящую, буквально изливающуюся в пространство силу, и обладали множеством умений, которые сделали поединок по-настоящему эпическим. Рыцарь, сильный и храбрый воин, находящийся на 24-й строчке рейтинга, был вооружен массивным мечом и обладал высокими показателями защиты и выносливости. Он был абсолютным мастером в ближнем бою и мог наносить серию смертельных комбо-ударов за доли секунды. Маг, сияющий светом магических щитов, фонтанирующие реками маны в пространстве, владел элементарными заклинаниями и умел использовать силы природы. Он обладал поистине высоким интеллектом и был абсолютным мастером магии. Маг использовал дальнобойные заклинания и поражал противника с расстояния, вспарывая воздух молниями, обставляя поле битвы огненными ловушками и раскрывая вращающийся щит, чтобы отразить атаки рыцаря. Сражение началось с рыцаря, мчащегося к магу на поле битвы. Он активировал боевой клич, увеличивающий его атаку и скорость, и нанес первую серию яростных ударов мечом. Однако маг быстро уклонялся от атак мини-телепортами, те же, от которых уклониться не успевал, принимал на поднятые щиты. В ответ же он метко испускал молнии и кидал огненные шары, с которыми рыцарь справлялся с трудом. Обманные ходы шли один за другим, противники запутывали друг друга. Где-то в середине боя, чтобы замешать рыцаря и сбить его с толку, маг использует свое заклинание «Шаг ветра». Внезапно изображение мага стало прозрачным, и он мгновенно переместился в другую часть арены. Рыцарь тут же перешел в защитную стойку, так как за поднятым в процессе применения заклинания «Тумани» не мог найти своего противника. Впрочем, его прострация продлилась недолго, пока маг снова не объявил о своем присутствии молнией, струящейся прямо на рыцаря. Молния ударилась в броню противника и впиталась в амулет на груди рыцаря, что тут же стал алым от впитанной энергии. Во время боя рыцарь использовал свой навык «Шестое чувство», позволяющее ему просканировать окружающее пространство и найти спрятанного в тумане врага. Это позволило ему повернуться в нужном направлении и принять на щит несколько магических атак, которые просто растеклись по щиту, а затем и совершить мощный контратакующий удар. Маг и до этого понимал, что столкнулся с достойным противником, но когда у него не вышел блицкрик, решил показать свои истинные магические способности. Небольшой пас руками, и в руках мага появился лук, состоящий из молний. Натянув энергетический лук и затаив дыхание, маг призвал «штормовую стрелу». На луке наливалась энергией стрела, а в небе прямо на глазах собиралась туча. Миг, и маг спустил тетиву. Но не по направлению к противнику, а вверх, в тучу, из которой вернулась уже куда более значимая молния, что высвободила энергию в рыцаря, нанося тому сильнейший удар. Битва была яростной, красивой, с неожиданными решениями с обоих сторон. Однако в этом сражении все было предрешено. Молния сначала окутала рыцаря, взяв того в кокон, выжигая остатки его магической защиты, после чего испепелила того в прах. От могучего рыцаря осталась жалкая кучка пыли, извякнувшие о землю доспехи. И таких боев были десятки, зрелищные, с бойцами такого экстракласса, что замирали все. Даже гвардейцы короля, которые должны были регулировать порядок, да и что кривить душой, справлялись с многими тысячами зрителей на ура при взгляде на арену, задерживали дыхание. И не мудрено. Ведь каждый из присутствующих здесь и сражающихся бойцов мог доставить проблем всем присутствующим, а жалкая сотня он их по количеству, а не качеству, способна разнести королевство. Во всеобщую картину аннигилирования внес свою лепту и я. Первым из бойцов, с которым мне пришлось сразиться, был тот самый маг, что неплохо орудовал молниями и испепелял рыцарей. Его бравада, что тогда почти позволила рыцарю победить, сыграла с ним злую шутку. В отличие от рыцаря, я был куда более мобильным, к тому же невидимым. И до тех пор, пока тот придумал какие-то контрмеры, я добрался до его тушки. Телепорт тому тоже не помог. К сожалению, бедолаги, у меня был аналог его шага ветра. А там я с помощью вальса в тени быстро пробил его защиту, а затем и упокоил противника. Следующий бой, что выпал мне, был на арене 43-м. Он был против паладина, и это оказался куда более сильный противник. Пробить его с наскока не получалось, к тому же он окружил себя кучей божественных аур, что при приближении к нему меня просто сжигали. Выручал лишь статус друга бога и те перчатки, что я получил при работе с алтарем Демеллы. Назвать этот бой прямо интересным я не мог. Сложным, да. Паладин, несмотря на свой огромный пул ХП, был достаточно вертким и неплохо махал своим молотом, но я смог его перекружить, убегая в инвизе, отпиваясь хилками и набрасываясь вновь. А вот третий противник меня заставил напрячься. И был им Вайпер. Этот бой был решающим за попадание в топ-3. Тот, кто победил бы в нем, получил третье место, а вот проигравшему достанется лишь девятое место. Проблема началась тогда, когда Змеиный Клык ушел в инвиз. Вышло так, что ни он меня, ни я его не могли хоть как-либо запеленговать. Не знаю уж, какой у него уровень умения видеть невидимое или аналог оного, но учитывая, что я не мог быть атакован, то пробить мой инвиз он не мог. Его же уровень невидимости был явно выше 26 уровня. Возможно, что всего на пару единиц, но из-за того, что мой взор зависим от инвиза и делит его уровень на 2 для своего просчета, этого я узнать не могу. И пока я думал о том, чтобы предложить джентльменское соглашение сражаться без инвиза или попробовать побегать по арене с раскрытыми руками, не знаю уж, что из этого более дебильно, Вайпер разбил какие-то склянки, что начали заполнять арену расстилающимся густым зеленым дымом, и этот его ход решил исход боя. По траектории броска и распространения яда я смог его вычислить, бросившись в атаку, и пусть широкими, неточечными ударами, однако смог зацепить и выбить того из инвиза. Выбить-то выбил, но и в ответ получил пару неглубоких, но неприятных порезов. Вайпер просто-напросто оказался гораздо быстрее меня. К тому же облако яда все больше распространялось, и в игру вступил еще один фактор. Несмотря на то, что мое сопротивление яду было более 50%, а конкретнее 51%, да, достижение добавило аж 15%, однако здоровье стало уменьшаться с катастрофической скоростью. Уже через десяток секунд боя стало понятно, что этот бой я не вывожу. Противоядия не помогали от распыленного яда. Двигался противник быстрее меня и явно не был новичком в вопросе уничтожения себе подобных. Иногда я его ловил на ошибках, но как-то раскрутить это не мог. Это заметил и он, бросив сквозь зубы реплику. «Твой шмот, дерьмо!» И спорить с этим утверждением я не стал. Благодаря преимуществу по характеристикам, тот просто-напросто был быстрее, маневреннее со своими короткими клинками. Я пытался еще исправить ситуацию и использовать вальс в тени, но он просто ушел в инвиз, сбив мне серию. И пусть я его не отпустил совсем, успел уследить за движением по расходящимся клубам зеленого дыма, однако меня это не спасло. Разве что я умер в бою, а не просто задохнулся в клубах омерзительного яда. Минута боя. Далеко неплохой результат, учитывая уровень соперника и его класс. В целом, дойдя с 89-го места до 9-го, очень хорошо. Но хотелось победить. И пусть сейчас я падал на землю, раскинув от удара руки в стороны, но так и не уронив мечи. Однако в это мгновение я давал клятву, что стану сильнее, улучшу экипировку и вернусь. Обязательно вернусь.